Глава 7. Витя сидел по-турецки на кровати и рисовал в альбоме по биологии жизненный цикл марийного плазмодия. Он аккуратно штриховал эритроциты красным карандашом, вписывал в них синие кольца паразита и тонким фломастером делал подписи к картинкам. Творить на койке было не очень удобно, но стол оккупировал Стасик Гробовский. Он варил куриный суп. «Здорово, мужики!» Чёткин ворвался в комнату и с размаху плюхнулся на Витькину кровать, отчего Витю подбросило на панцирной сетке, и фломастер прочертил непредусмотренную закорючку. «Чёткин, что творишь-то?» Василий заглянул в альбом. «А, паразиты!» «Мокрецы и сушницы, москиты и корнцаги, а также слепни, глухни и немни. Ты картинку мне испортил. Давай сюда!» Он выхватил из Витиных рук альбом и мастерски превратил закорючку в еще один эритроцит. Гробовский картинно, как заправский повар, зачерпнул ложкой суп, попробовал, причмокнул и выключил плитку. «Господа, спонсором сегодняшнего супа является Станислав Гробовский. Извольте к столу». Дважды повторять приглашение не пришлось. «Сегодня в доме офицеров дискотека», — сообщил Чёткин, отгоняя куски моркови к краю тарелки. «Там тёлки, офигеть! Жёсткий съём. Один оттуда точно не уйдёшь». Он возвёл глаза, словно вознося благодарственную молитву за то, что есть же на свете такое прекрасное заведение, как дом офицеров. «Я готов», — обрадовался Стасик. «А ты, Витёк?» «Я не пойду. Мне биологию делать надо». «Да ладно, биологию ему делать надо». Ища поддержки, Чёткин повернулся к Гробовскому. Дурачась, тот изобразил возмущение Витиным отказом. «Воздержание здоровью вредит», — не унимался Василий. «Вот и идите вдвоем, цепляйте полезные для здоровья гонококи», — огрызнулся Сотников. Друзья энергично застучали по столу. Было воскресенье, и Витя надеялся, что Аня пригласит его в гости. Накануне она обрадовалась его звонку, спрашивала об учебе, потом рассказала, что готовится к соревнованиям по биатлону, но приглашение не последовало, хотя он тянул разговор до последнего, задавал какие-то глупые вопросы. Проводив парней на дискотеку, Витя убрал со стола, разделся и лег. Было так грустно, что хотелось скорее уснуть. Он всю неделю мечтал об этом воскресенье, размечтался придурок, и увольнительно выпросил, неизвестно зачем. «Ты что, Сотник, спишь?» Витя нехотя повернулся. «Ой!» Чтобы освободить руки и потрясти Витю за плечо, Миша положил на его подушку учебный череп, который теперь повсюду таскал с собой. «Убери нафиг». Миша нежно погладил череп по темени и водрузил в центр стола. «О, сколько нам открытий чудных!» — готовит просвещение дух. Продекламировал он и откинул крышку. «На плитке суп», — хмуро сказал Витя. «Гроб сварил, еще горячий». «Слушай, я так парюсь из-за зачета, что не могу даже жрать. Если завтра опять завалю, будет трындец. Я ж последний в группе остался. Вот сейчас сяду и буду учить прямо до утра». «А дай мне позвонить с твоего мобильного», — вдруг решился Витя. Он отошел за шкаф и долго сидел там, придумывая, что скажет Аня. Наконец набрал номер. «Аня, это Виктор Сотников. Здравствуйте. Аня, скажите, я еще когда-нибудь вас увижу?» «Если хотите, сегодня можно». «Сегодня я уже не успею». Витя чуть не взвыл от собственной тупости. Он уже привык, что Аня постоянно делает первый шаг, спасает его, лечит, приглашает в гости. А теперь ей хочется, чтобы инициативу проявил он. А он, видите ли, гордый, боится показаться навязчивым. Вот и потерял целый выходной, придурок. «Мне к 9 нужно вернуться. А я в городе. В торговом центре, кстати, недалеко от вас. Приходите, поможете мне выбрать подарки на Новый год. Где мы встретимся? Вы как доберетесь до центра? От фонтанчика позвоните мне, я подойду». «Шершов, я твой телефон забираю на пару часов». Витя впрыгнул в брюки и молниеносно нацепил ботинки. «Не понял. Мне некогда». «Нарисуешь мне глистов в альбом за это», — прокричал Миша вслед убегающему Сотникову. Он влетел в холл торгового центра, перевел дух и набрал Анин номер. «А я вас вижу», — засмеялась она в трубку. Аня стояла у фонтанчика, румяная и чуть растрепанная. Думая, что он ее еще не видит, она вытянула руку вверх и подпрыгнула. Анин пуховик лежал в тележке для покупок. В темных брюках и водолазке она была такая хорошенькая, такая легкая. Подойдя, Витя вдруг наткнулся взглядом на Анину грудь, обтянутую водолазкой, и смущенно отвел глаза. «Как хорошо, что вы пришли», — заговорила Аня, подталкивая к нему тележку. «Надо купить елочные украшения и 30 подарков. У меня все записано, кому чего хочется, плюс сюрпризы». Она показала Сотникову блокнот. «С куклами я сама разберусь, а вот насчет машинок и бластеров требуется ваша консультация». «Вы покупаете подарки на отделение?» «Да, хочу устроить там новогодний праздник. Правда, не знаю, что с едой сделать». Сказала Аня озабоченно, «в ресторане не закажешь, по санэпидрежиму не пропустят. Придется, наверное, фуршет. Мы с Агриппиной Максимовной все продумали. Елку, живую, конечно, поставим в холле, а стол накроем в игровой, где телевизор. Часов до двух посидим», — она разрешила. «Вы собираетесь Новый год встречать в больнице?» — удивился Сотников. «Да», — спокойно ответила Аня. Они дошли до детского отдела и врули к витрине с игрушками для мальчиков. «Как вы считаете, лучше одинаковые или разные брать?» — спросила Аня, снимая с полки коробку с игрушечным автоматом. Витя надолго задумался. «Еще надо всякой мелочи для конкурсов купить», — говорила Аня. «Знаете, призы на нитке подвешивать, чтобы дети с закрытыми глазами срезали. Это раз. Фанты — это два. В общем, много что надо». «Аня, а мне можно прийти на праздник?» — решился он. «Господи, конечно. Заодно изобразите Деда Мороза. А то по заказу может прийти какой-нибудь идиот, да еще пьяный. Я папу в 10 лет попросила не вызывать мне больше Деда Мороза». «Вы думаете, я гожусь для этой роли?» — усомнился Сотников. «Прекрасно годитесь. Ну давайте же, выбирайте игрушки». Аня распоряжалась им, а Вите только того и надо было. Толкать следом за ней тележку с покупками, смотреть, как она озабоченно крутит в руках коробки с куклами, восхищенно округляя глаза и показывает ему особо выдающихся Барби, предлагая разделить ее восторг. А потом вести тележку к машине, раскладывать пакеты в багажнике и снова возвращаться в торговый центр, поскольку Аня забыла про костюм Деда Мороза, примерять красный халат и сверкающие от стекляшек сапоги. Она поправляла ему шапку, подвязывала бороду и затягивала кушак. Отходила на пару шагов, оценивающе прищуривалась, брала его за плечи и поворачивала. Витя млел от ее прикосновений. «Я на всю жизнь отдал себя в ваши руки», — сказал бы он, если бы преодолел смущение. «Распоряжайтесь мной, как вам только захочется». Сознание, что Катя скоро будет ему принадлежать, вполне хватало Сумарокову для счастья. Он, как гурман, наслаждался предвкушением этого события. Ему хотелось по-детски ходить с ней в кино и на дискотеки, или наоборот, открывать ей радости хороших ресторанов и клубов. Но любая публичность была невозможна, поэтому внешне ничего не изменилось. Его решение жениться на Кате, как только девочки закончат школу, было твердым. Но мысли о том, как воспримет это Аня, мучили постоянно, ведь дочь привыкла быть для него единственным объектом любви и заботы. Иногда эти мысли будили его по ночам, поднимали с постели. Валентин спускался на кухню, варил себе кофе и вспоминал, как обнимал Катю на этом самом месте. «Все будет хорошо», — говорил он себе. «Аня поймет, а Катю я никогда не обижу. Я заслужил свое счастье», — повторял он как заклинание. «Заслужил». А потом Аня объявила о своем желании встретить Новый год в больнице. Присутствовавшая при этом Катя расстроилась, она привыкла проводить новогоднюю ночь в коттедже Сумароковых, но вряд ли Валентин решится пригласить ее в отсутствие дочери. Или решится. Заметив странное выражение лица подруги, Аня сказала: «Детям разрешили только до 2 посидеть. Вы с папой Новый год встретите, а потом я вернусь, и все будет как всегда. Ты же не возражаешь, папа?» Еще бы он возражал. После Аниного объявления в его голове уже прокручивались варианты, куда повезти Катю, чтобы быть с ней вдвоем. В ресторан? В клуб? Но вдруг кто-нибудь из знакомых увидит его с совсем юной девушкой. А так все разрешилось наилучшим образом. Он встретит Новый год с Катей, подарит ей дорогой подарок, потом вернется Аня, а потом наступит новогоднее утро, его самое любимое время. Они соберутся на кухне в пижамах, поедят салаты, никуда не торопясь, выпьют кофе и отправятся на прогулку втроем. Только бы Лада не приехала. Но они всегда договариваются заранее, и он что-нибудь придумает, чтобы от нее отвязаться. Лада ненавидела Новый год. И за что только люди так почитают этот праздник? Все эти елочки, гирлянды на улицах и в витринах. Целый декабрь. Народ не живет, а нетерпеливо доживает огрызок года, наивно мечтая, что 1 января что-то изменится. А ведь Новый год — это не новая жизнь. Не бывает чудес. И смена цифры в календаре значит только то, что жизнь стала на год короче. А для нее, Лады, и то, что еще один год она провела в одиночестве. Если Валентин с Аней не улетали за границу к теплым морям, ее приглашали в Сертолово. Других компаний у Лады не водилось. Она любила встречать праздник на работе, но ее, как уважаемого сотрудника, редко ставили дежурить 31 декабря. А просить самой? Нет уж, спасибо. Чтобы люди, которых она избавила от повинности торчать на работе в праздник, потом лицемерно вздыхали и говорили: «Ах, бедная Лада Николаевна, она так одинока, что ей даже не с кем встретить Новый год». К тому же нынешнее 31 декабря официально последний день ее работы в больнице, даже отвально уже отгуляли несколькими днями раньше. Лада знала, что на этот раз Сумароковы никуда не едут, и ждала приглашения, если не от Валентина, то от Ани. Увы, девочку настолько захватила идея праздника в туберкулезной больнице, что про Ладу она даже не вспомнила. Лада сама позвонила Сумарокову. Тот сказал, что Ани дома не будет, поэтому он тоже уедет, но еще не решил, куда. «Я позвоню тебе, если что», — пообещал он. «Если что?» — чуть не крикнула она. «Если ты забудешь про Катьку и вспомнишь о верной подруге, которая потратила на тебя лучшие годы жизни, ну разве такое возможно?» А потом все разрешилось наилучшим образом. Смущенный начмет явился в реанимацию и осторожно поинтересовался, не согласится ли она в последний раз подежурить, потому что поставить, ну, абсолютно некого. Лада не стала торговаться даже для вида, сразу сказала «да». Если бы начмет знал, что это предложение стало для нее избавлением Божьим. Витя тоже терпеть не мог Новый год. Приемные родители привили ему стойкое отвращение к семейным праздникам. Хорошие мальчики мастерят елочные игрушки и забавные подарки для родителей, а потом с довольным видом сидят за праздничным столом. Они ни в коем случае не просят встретить Новый год на даче в компании одноклассников, ведь что может быть лучше общества родных людей? Обстановка в доме накалялась еще в 20-х числах декабря. Поиск подарков, закупка продуктов и прочие приготовления к торжеству были для родителей не радостью, а тягостной повинностью. Цели порадовать Витю или друг друга они не ставили, и подарки, и праздничный стол, и украшенная елка — все это делалось ради того, чтобы отдать дань семейным ценностям и в очередной раз доказать, какая у них образцовая ячейка общества. Вымученному празднику всегда предшествовала череда скандалов из серии «Я тут стараюсь, а вы...» И Витя в предновогодние дни особенно мучительно ощущал свою неприкаянность. Он не любил вырезать гирлянды и клеить открытки, и мечтал променять семейные ценности на веселую и бесшабашную встречу Нового года со сверстниками. Но таким он был не нужен родителям, им нужен был только тот Витя, какого они себе придумали. Приходилось изображать этого сказочного персонажа. А те праздники, которые он пробродяжничал, не хотелось вспоминать вовсе. Пьяные разговоры, иногда драки. Только сейчас, благодаря Ане, Витя понял смысл Нового года. Он не в том, чтобы выпить бокал шампанского под бой курантов, а в том, чтобы полдня бегать по магазинам, выбирая именно ту куклу, которая должна понравиться Сашеньке из пятой палаты. Вместе с Аней он смог наконец взглянуть на елочные украшения без щемящей тоски и смутного ощущения опасности. Правда, ему было стыдно, что он собирается радовать больных детей на чужие деньги, но ведь он всего лишь помогал Ане. Без него она делала бы то же самое.